скромная и скромная, глазки потупила, ручки сложила и чуть ли не ножкой, пол ковыряет. Вот это да, оказывается, и такие экземпляры тут водятся, и что это? Она такая скромная, редкий вымирающий вид, а в ментале, азарт, что-то хочет, похоже, дурить будет. Ладно, подуримся. А с какой целью вы желаете присесть за мой столик? Хочу полюбопытствовать, спросил я. Я хотела бы с вами поговорить. И глазками так многозначительно стрельнула. Поговорить? Я тут с одними недавно пообщался, лечился потом. Хотя только что сидел, плакался самому себе на недостаток общения. А оно само, общение, пришло. Если мы не будем беседовать на тему зверушек, то, думаю, разговор у нас может вполне получиться, ответил я с улыбкой Бельмондо. О, что вы? Я хотела поговорить о музыке. О музыке? Неподдельно удивился я. Вот чего-чего, а такого не ожидал. Да, о музыке, подтвердила она. Прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста, указал я рукой на место, напротив себя. Благодарю, с достоинством кивнула она, садясь на предложенное место. И что именно вы бы хотели услышать о музыке? Давайте сначала познакомимся, предложила она. Я леди Лисса, княже Чириадор, поклонился я, безмерно рад нашему знакомству. Я тоже несказанно рада, произнесла Лисса встречную вежливую фразу. Так что вы хотели услышать о музыке? Снова вернулся я к удивившему меня вопросу. Я слышала, что вы издалека, можно сказать и так, уклончиво ответил я. А что, видите ли, у нас сейчас начинаются экзамены, и через 2 недели будет заключительный, художественное выступление группой. А что за экзамены? Окончание учебного года. У нас каждый год так, хм, понятно. А от меня вы что хотите? Я подумала, что если вы играете на гитаре и издалека, то вполне можете знать мелодию, которую тут никто до этого не слышал. И, заполнил я образовавшуюся паузу, начиная догадываться, куда клонит собеседница. Вот я и подумала, что если бы вы, Периадор, смогли найти для выступления нашей пятерки что-нибудь такое необычное, тогда мы бы наверняка победили. Мдя, какие у них тут странные экзамены. Если бы сдавали махание железяками или загрызание без рук, то это понятно. Но танцы, они в гейши, что ли, готовятся? Или, мож, в шпиены какие, которым нужно тусоваться по балам и приемам? А что, вероятно, так и есть. Красивые, молодые, да еще танцуют, в момент какую-нибудь важную шишку окрутит, а потом бац, и постельный агент влияния. Только вот что, они делают с клыками, их же видно. А с другой стороны, это же самый отличный вариант для меня. Займемся общим делом, глядишь, через день другой настороженности пройдет. Если не подцапаюсь с ними, подспудно начнут воспринимать меня как члена команды. Девки молодые, особо не должны сторожиться. Вот я их и разболтаю. Самое то для получения информации. Хм, удачненько. Простите, что прерываю ваши мысли, произнесла Лисса, действительно прерывая их. Но что вы скажете? Вы сказали, что вас 5. Именно так, и все будут танцевать? Да. Хм, ну что же, пожалуй, я смогу подобрать вам что-нибудь подходящее. Но только я сначала хочу посмотреть, как и что вы танцуете. Договорились? Отлично, с удовольствием сказала Лисса, прогибая спину. Договорились. Нет, нет, нет. Еще раз нет и нет. Не так, лосихи кривоногие. Ну что опять не так? Вот тут, смотрите. Еще раз, с середины. Я кивнул оркестру слез. Почему слез? Потому что без слез слушать то, что они бацают, было порой просто невозможно. Даже невзирая на то, что оркестр мечты я собирал самолично. По кабакам, по наводкам девчонок, по всяким местам, где играют музыку, в результате получилась весьма разношерстная компания, звездой которой был контрабас. Ну или если точнее, инструмент, издающий контрабасные звуки. Он был моей дебильной попыткой заменить бас-гитару. Каждый раз, слушая его дум-дум-дум, я клялся себе, что это в первый и последний раз. Больше никаких эрзацев. Заметано. Но, как говорится, за неимением гербовой, пишу на простой. Че было, то и нашел. Подрядившись на художественное руководство группой, я неожиданно для себя погрузился в процесс с головой. Наверное, виной этому была моя скука. На земле я как-то уже привык к тому, что вокруг кипит жизнь, что-то происходит. А тут словно попал из большого города в деревню, где ложатся спать в 10 часов вечера и из всех развлечений телевизор с двумя программами. Придя на первый просмотр, я был настроен прохладнокритически. Ну танцуют, ну боже мой, я на земле этих стартаповских групп навидался, что я еще могу увидеть. И действительно, посмотрев, я был совсем не поражен. Девчонки надели длинные платья с расширяющимися к низу воланами и довольно энергично крутили ими. Это было их изюминкой. Музыкальное сопровождение было представлено скрипкой, гитарой и какой-то гнусавой дудочкой. «Ну и как?» – спросила меня раскрасневшаяся после выступления Лиса, подпираемая сзади такими же румяными подругами. «Очень мило», – ответил я, похлопав в ладоши, – «мне понравилось». «Правда?» – загорелись ее глаза. «Да», – кривя душой, – ответил я, – «но есть моменты, которые можно пошлифовать». «Какие?» «Ну, пожалуй, я скажу, что они зависят от того, как вы позиционируете свой танец, что мы делаем, как вы его себе представляете. Давайте еще раз, что вы от меня хотите?» «Мы, угу, мы думали, что вы исполните нам музыку, новую. А зачем? Чтобы победить. Вот», поднял я нравоучительно правый указательный палец, «победить. Но одной музыки, я думаю, будет для этого мало. Вы же воины, с мечами тренируетесь. Вот, например, сколько приемов атаки с мечом», обратился я к Лиссе. Та подняла глаза к потолку, видно, подсчитывая, «не напрягайся», и, резко разведя руки в стороны, сказал, «много. Разве можно победить в бою, используя только один прием?» спросил я, уже обращаясь ко всем. «Ну, честно говоря, можно, если у тебя в руках проточенная мегавундер фафля со скиллом плюс 600, бей по голове, и все, но это мелочи, в которых скрывается дьявол. На земле есть такая присказка, что вы хотите этим сказать? Предлагаю перейти на «ты», предложил я, у школы у нас начинается сотрудничество, то проще будет на «ты». Никто не против? Девчонки переглянулись между собой, и после паузы за всех ответила Лиса. «Нет, не против». «Замечательно», согласился я. «А насчет дела я предлагаю нанести удар сразу с нескольких направлений: музыкой, костюмами, танцами и макияжем». Ответом мне было ошеломленное молчание. И тут Остапа понесло: «А вообще-то за 2 недели что-то организовать. Это как? Не слишком ли я широко шагнул?» «Ну а почему бы и нет? Фактура неплохая». Я еще раз окинул взглядом фигуры девчонок. «Двигаются хорошо, гибкие какая-никакая, а хореография уже есть. Мечами работают. Мышечная память развита. Пожалуй, за 2 недели с ними можно будет что-то разучить. Наряды сделаю полегче и попроще. Пусть молодостью добивают, макияж я им устрою, краски в магазине. Видел, музыка вот с музыкой тут полный олес. Полцарство, за электрогитару с усилителем. Ну не на свирели же клубный данс, высвистывать. Правда, можно заткнуть дыру ударными. Барабаны тут должны быть в конце-то концов. Если еще и барабанов тут нет, то уж не знаю, что это тогда вообще за дыра. Остается только пойти и утопиться с горя. КХМ, ожила Лиса. Костюмы, а какие? Смелые, броские, яркие, необычные. Лиса, у вас короткие юбки. Носит, короткие, носит. Насколько короткие? Ну вот так, Лиса прикоснулась пальцами немного выше колена. А вот так, я приставил ребро ладони к своему бедру. Повыше его, середины. Так, глаза у Лисы малость покруглили, и она отрицательно замотала головой. Не носит. А разве где-то в таком коротком ходит? Не носит, это отлично, ответил я, не вдаваясь в подробности. Где существует такая короткоюбочная мода, значит, сразу заметит. Будем эпатировать длиной, то есть ее отсутствием. Что будем делать? Поражать. Девочки, а высокие сапоги у вас есть? Да для верховой езды. Ну а чулки вы носите? Пауза, переглядывание. Носим. Снова за всех отвечает Лиса. Как-то неуверенно отвечает. Похоже, брешет. Я прислушался к менталу. Точно, брешет. А что так? Может, просто не было еще случая поносить? Вполне. Ладно, главное, чулки тут есть. Ноги, на которые они надеваются, тоже есть. Уж как-нибудь я их совмещу в пространстве. Отлично. А лист бумаги и грифель у вас найдется? Зачем? Костюм для выступления будем рисовать. Костюм? Правда? Ну не себя же. Ой, как здорово. Здоровее не бывает, сказал я про себя и скомандовал: бумагу. Короче, особо не мудрствуя и не изобретая велосипед, я решил по максимуму задействовать опыт моего участия в шоу-бизнесе, полученный на земле. Не пропадать же добру. Под моим грифелем на листе бумаги быстро появилась длинноногая девочка в короткой юбке, высоченных сапогах и длинных, до плеч, перчатках. «Перчатки у вас есть?» – спросил я девчонок, которые, затаив дыхание, наблюдали из-за моей спины, как я рисую. «Нет», – ответила темненькая Верила, не отрывая глаз от листа бумаги, на котором я рисовал. «Вот и первая проблема, но ты же знал, что они будут». «Знал. А кто это?» – осторожно спросила лиса, глядя, как я рисую длинные хвосты из волос. «Это Сейлор Мун», стараясь не ухмыльнуться, ответил я. «А кто она?» «Воительница. Она несет возмездие во имя Луны». «Ух ты, а почему Луны?» «Жила она там. Она богиня?» «Почти. А, стоп, потом расскажу. Предлагаю для выступления использовать такой наряд. С такой короткой юбкой, девочки, вам ли стыдиться ваших ножек, от них же просто глаз не оторвать. Хи-хи. Сколько положительного от них в ментале комплименты-то мы любим. Вот и первое слабое место. Но у нас так коротко не носит. Значит, вас обязательно заметят. Ну заругают. А с какого возраста вы можете сами решать, что вам носить, а что? Нет, Нелла, помолчи. Мы и сейчас можем носить то, что нам хочется. Ну и отличненько. А то я чего-то не понял. Взрослые девушки, а в чем им ходить, у кого-то спрашивают. Это она, не подумав, сказала. Я так и понял. Ну так вы согласны на мое предложение? Короче, язык мы общий нашли. Лиса и ее подружки при близком знакомстве оказались обычными девчонками, мало чем отличающимися от земных. Также любят наряжаться, красоваться и слушать дифирамбы своей красоте. Однако опыта у них по части общения с другим полом, похоже, не было вовсе. Они были фактически беззащитны перед моими комплиментами, подкрепленными соответствующими чувствами в ментале. Порою просто терялись, не зная, как на них отвечать и что делать. Сделав это открытие, я беззастенчиво им пользовался для притупления бдительности и направления разговора в нужное мне русло. А разговоры были интересные. За первые несколько дней с начала нашего данс-проекта я узнал больше, чем за все время моего пребывания тут. Например, варк, оказывается, не так уж и много. Точное число они мне не назвали, но по моим прикидкам получалось, что их 1006-7, ну максимум 10. Короче, я был прав, деревня. При таком количестве жителей тут, наверное, все друг друга знают. В одном конце улицы свистнешь, а в другом уже знают, кто свистел и зачем. Все девчонки страшно гордились, что они варги. Конечно, страшные и зубастые. Непонятно, чего только больше, легенд про варг или правды. Рассказывая о своей крутизне, мне поведали, что у них в столице империи есть отдельный варговский гарнизон, который несет крайне ответственную и важную службу, охраняя императрицу с принцессой. Попасть в этот гарнизон мечтала каждая курсантка. Это было страшно, почетно. За службу в нем хорошо платили, и там быстро продвигались по служебной лестнице. Опять же, столица. Те же, кто не попадал в этот рай, болтались по империи, выполняя всякие особо важные задания императора. Слова «особо важные» были произнесены лисой очень значительным тоном, что, мол, все не просто так, ну, прям так и императора. Выходит он, значит, на крыльцо утром и каждый в руки самолично задание дает. Брехня, работают на какую-нибудь структуру типа тайной канцелярии и все дела. Хотя не совсем понятно, как они там крутятся, слишком заметны они для такой работы. Больше ничего такого примечательного у анклава не было, ну кроме цитадели. Как я понял, это какая-то крепость или замок, в котором находится самая крутая учебка. Там делали каких-то боевых кошек. Именно из нее и попадали в столичный гарнизон. И еще там, как я понял, хранилось что-то ценное. То ли казна, то ли еще что. Об этом девчонки говорить не стали. Хоть и слабели они пред комплиментами, но мозги им полностью не отшибало. Все подряд не болтали. Недостаточно еще доверяли. Слишком недавно мы познакомились. Так что военные тайны они придерживали за зубами. Но вот про то, что у них тут постоянные засухи и торговцы к ним не шибко едут, об этом они болтали, не задумываясь. Это тайной для них не являлось. Наивняк, подумал я, свободно получая информацию по состоянию экономики анклава. На земле они не были, там бы их научили уму-разуму. Первое – это экономика, все остальное растет из нее. А тут дела, видно, идут не очень. Похоже, они сильно зависят от снабжения извне. Если его перекрыть, пожалуй, они тут взвоют. ХМ, как интересно, вполне. Возможно, что это их болевая точка. Ставлю галочку, узнать подробнее. Но вот чего девчонки категорически не хотели касаться в разговорах. Так это вопросов личной жизни Варг, напрочь, клещами не вытащить. Какая-то тут была тайна, и не очень хорошая, может, постыдная, я так и не выяснил подробности про зверушек, не зря Бинка какие-то ужасы рассказывал. Короче, я добывал информацию и крутился аки продюсер и худрук в одном лице, организовывая выступление. К проблеме отсутствия перчаток добавилась проблема с сапогами. Утром следующего дня девчонки притащили свою обувку, и мне были явлены три пары черных сапог, одна коричневая и одна рыжая. Мало того, что они выглядели, словно в них на лошадях ездили, так они еще были и не на шпильке. «Дьявол скрывается в мелочах», — повторил я про себя, уныло разглядывая ношеные сапоги. «И что прикажете с этой красотой делать? Это же страх какой-то, а не сценическая обувь». Пришлось брать их и танцгруппу в охапку и идти к сапожнику. Долго рядились и припирались, но в конце концов договорились на две пары новых сапог, на ушивку старых, и что он сделает так, чтобы они блестели. Но каблук увеличить он не брался. Не брался вообще-то, только время изготовления улетало далеко за дату выступления. Ихихихи, только и сказал я, отказываясь от картинки танцовщиц на тонких каблуках в моем воображении. Ладно, ноги длинные, переживем. Потом пошли к портному. Он подтвердил мое мнение о жителях этого мирка, как о мозгоклюих, которая сложилась у меня еще в замке Альста. Литр моей крови выпил, не меньше. Один плюс, ткань хорошая нашлась, ярко-желтая. Откуда она у него взялась и чего он с ней собирался делать, я не понял. Похоже, это была совершеннейшая случайность. Глюк системы. Производство ткани. В желтом тут не ходили, абсолютно. Опять пришлось рисовать до истирания грифеля. Я пришел уже с готовыми эскизами, но мозгоклюй же не мог просто так согласиться, взять и понять, что от него нужно. Пришлось продираться сквозь косность мышления, орудуя грифелем. После портного у нас кончились деньги. Девчонки сказали, что у них все тю-тю, а у меня еще чулки не куплены, краски для макияжа, музыкальные инструменты и музыканты не наняты. Приплыли. Мани-мани-мани, ависани, из Зирич из Волт, напевал я себе под нос, разглядывая витрину магазина со столичными штучками, в которой Дина приводила меня покупать камзол. Вот интересно, миры разные, народы разные, а проблемы одни и те же, где взять бабки. Как это так? Девчонки пошли на экзамен по тактике и поискать взаймы деньжат, а я искать реквизит. Хорошо еще, экзамены у них не напряженно протекают, время на танцы есть. Подумал я, вспоминая сессионное безумие, охватывающее земных студентов. Но все же, сихот, где взять деньги? Я набычился и, поджав губы, опустил подбородок и уперся им в ошейник. Неожиданно пришла мне в голову мысль. Гадость моя, а не использовать ли мне тебя? С пользой, ухмыльнувшись пришедшей в голову идее, я решительно толкнул дверь магазина. Добрый день. Поздоровалась со мной из-за прилавка уже знакомая мне продавщица. «Добрый день», — ответил я, задирая подбородок и стараясь выставить ошейник на показ. «Не сможете ли вы мне помочь подобрать кое-что?» «Конечно, у нас большой выбор мужской одежды». «Ага, аж целых три штуки», — прокомментировал я про себя, вспомнив три одиноких камзола на прилавке. «Сегодня мне нужен предмет женского гардероба», — сказал я, многозначительно делая брови домиком. «Вот как? А что именно вас интересует?» «Мне нужны чулки». «Чулки? Да. У вас что, нет элементарных вещей?» «Как это нет? Все у нас есть. Просто. Что просто? Ну вы же не жители Тории. Мы, как бы это сказать, продаем только жителям». «Как это я не житель?» Возмутился я. «Я уже тут почти месяц. Обретаюсь. Дано ваш статус. Вас беспокоит это?» Задрав вверх подбородок, спросил я. «Да. Прошу простить, но...» «Не надо слов», — произнес я и, поманив продавщицу пальцем, с заговорщическим видом нагнулся к прилавку. «Я вам сейчас все объясню. Видите ли», — начал я, убедившись, что продавщица настроила в мою сторону свои ушки, «я и моя леди». Услышав «моя леди», продавщица крупно моргнула и малость округлила глаза. Похоже, она услышала что-то новенькое, — подумал я, заметив ее реакцию. «Я и моя леди», — снова повторил я, выделяя слово «моя», — «мы», — немного повздорили перед ее отъездом. «Ну знаете, как это бывает», — сделал я небрежный жест правой рукой, слово за слово, и поругались. «Вы понимаете, я с самым доверительным видом наклонился к продавщице». Та с готовностью затрясла головой, мол, конечно, эко невидаль, у всех так бывает. «Так вот», — продолжил я, — «леди скоро вернется, и я бы хотел, чтобы наша встреча прошла без воспоминаний об этой глупой ссоре. Хочу сделать ей небольшой подарок, в знак примирения. Понимаете, конечно, конечно». Снова молча затрясла головой продавщица. Язык у нее отнялся, что ли, с чего бы это? Может, я какую-то ахинею несу, которая ей в диковинку. И вот я решил купить ей чулки. Думаю, что она оценит такой романтичный и неожиданный подарок. Подарок с намеком, как вы думаете? Эхихи, закашлялась продавщица. Наверное, это действительно будет самым подходящим подарком, кхихи. Ну так несите. У нас самые лучшие чулки. И они, но они очень дорогие. Вы сомневаетесь в моей платежеспособности? Хмурясь и делая обиженный вид, спросил я. Ну, я вы меня поймите. Ладно, поступим тогда так. Примиряющим тоном сказал я. Вы знаете, кому принадлежит эта вещица? Я задрал подбородок и постукал пальцем по ошейнику. Продавщица уверенно кивнула. «Отлично, у вас есть сомнения в платежеспособности ее владелицы?» Продавщица отрицательно помотала головой. «Вы знаете, какую должность занимает тетя владелицы?» Увереннейший кивок. «Ну и какие тогда проблемы?» Спросил я. «Подарок я заберу сейчас, а счет вы пришлете леди Дине, и она оплатит, и всего-то делов. А если она будет против?» Слабеющим голосом спросила продавщица. «Как это она будет против?» Почти искренне удивился я. «Против такого подарка? Против моего подарка? Да ну, вы что, этого же просто не может быть. Ну хорошо, какой вам цвет? Белые, 5 пар, сколько? 5, тут такой маленький нюанс, но это только между нами». Я приложил указательный палец к губам. «ТСС, я могу на нас рассчитывать?» «Конечно». Продавщица вытянула шею вперед, как гусыня. «Знаете», — доверительно сказал я, — «наши встречи наедине с леди протекают порой так бурно». Я постарался сделать на лице мечтательно восторженное выражение. «А чулки такие тонкие, одной пары порой на один раз и хватает, рвутся». Я сокрушенно вздохнул. У продавщицы глаза вылезли на лоб и отвисла челюсть. «Так что, думаю, не стоит мне по 10 раз бегать. Давайте сразу 5 пар, сделав рукой жест, «гулять так гулять», — сказал я. «Вам на резинке или на подвязке?» — потерянно пролепетала продавщица. «Резинка, тут резина есть, ну дела, на резинке, они интереснее выглядят, сейчас». Продавщица двинула в подсобку походкой хромой лошади, ударенной по голове пыльным мешком. Пропадала она в ней довольно долго. Вот, наконец она вернулась за прилавок и выложила на нем 5 белых картонных коробочек. «Угу», — сказал я и потянул крайнюю к себе. «Чего там у нас? Хороший чулок». Через несколько секунд подвел я итог его разглядыванию. Плотный, равномерно окрашенный и без затяжек. И резинка отличная. Похоже, из натурального латекса. «Какое хорошее качество», — сказал я, растягивая его на пальцах. «И где такие делают?» «Это эльфийские. Самые лучшие. Смотри, какие шустрые тут эльфы, резина у них есть, чулки делают. Самые лучшие. Наверное, и самые дорогие. И сколько они стоят?» — поинтересовался я. «Все вместе это будет стоить 4 золотых». Сразу пришла в себя продавщица, едва только заговорили о деньгах. «Хорошая цена», — удовлетворенно подумал я, — «была у меня как-то мысль Динке кошелек пощипать, вот и случай подвернулся». «Они стоят этих денег», — сознанием кивнул я, — «несомненно. А вы уверены, что леди не вернет их назад?» «Назад? Возвращать в магазин чулки? Ну что вы, это же смешно. А леди Дина не любит, когда над ней смеются. Так что если они ей не понравятся, то это будут только мои проблемы, а никак не ваши. Это я вам говорю с полной уверенностью». «А ну тогда да, конечно», — с облегчением ответила продавщица. «Тогда упаковывайте, а счет леди Дине», — скомандовал я. Когда я показал свою добычу, у Варгуш глаза на лоб полезли. «Эльфийские», — благоговейно прошептала Нелла, держа перед собой в ладонях воздушное белое облачко чулок. «Чудо, бедная девочка», — иронично подумал я про себя, отродясь, чулок не видала. В гипермаркет бы ее, на распродажу. Там бы она и свихнулась. Где ты их взял? Обратилась ко мне Лиса. Да так, по случаю, пожал я плечами, прижал тут пару эльфиек в уголке, да и снял с них. Что, 5 штук с 2 эльфиек? Ага, на них по несколько пар было. Мерзлявые они, эльфийки. Ха, врешь. Ну где я еще мог их взять? В магазине. Это же очень дорого. Мне за мою улыбку скинули половину стоимости. Широко улыбнулся я. Я бы тебе даром дала, неожиданно сказала Нелла. Возникла неловкая пауза. Как это там, господа гусары, не ржать. Не будем выяснять, чего она бы мне там даром дала. Мне ничего даром не нужно, подумал я про себя, а вслух сказал. Жаль, что ты не стояла за прилавком. Нелла дернула ее за рукав Лиса. Прекрати, никаких игр. Да я ничего, вот и не надо. Давайте лучше репетировать. Да, давайте. Поддержали ее другие девчонки. Я намотал себе на ус оговорку про игры и начал репетицию. Все. Оказалось очень даже неплохо. Девчонки быстро запоминали движения, и они в их исполнении выглядели чудненько. Чудненько-то чудненько, но все равно затыки периодически возникали. В этот раз застопорились на отработке выхода. Кривоногие, ругнулся я про себя. Давайте еще раз, сказал я вслух. Лиса, иди сюда. Ты выходишь, первая, вместе со мной, и раз, и два, и три. Сихот, где взять танцевальный класс с зеркалами? У перевала в серых песках, Виллард и Ремар. Ну и что вы на это скажете, коллега? Задавший вопрос седоволосый мужчина в светлом костюме сидел на песке, прячась от лучей солнца в небольшой тени натянутого тента. Закрыто, неспешно ответил ему другой, с задумчивым видом, созерцая вертикальную каменную плиту, преграждавшую вход в тоннель. Это я вижу, причем уже неделю с лишним. А если видите, то чего вы тогда спрашиваете, коллега? С насмешкой в голосе ответил ему второй, переводя свой взгляд с плиты на задавшего вопрос. Уважаемый коллега Виллард, я безмерно ценю ваше чувство юмора, но хочу сказать, что вода у нас заканчивается, и завтра ее останется только на возвращение. Уважаемый коллега Ремар, я тоже в ответ хочу вам сказать, что я пью воду так же, как и вы, и поэтому вам совершенно не стоит сомневаться в отсутствии моей озабоченности этим фактом. Ну так нужно же тогда что-то делать. Что именно? Мы уже неделю делаем. И что? Что еще мы можем сделать? Ремар не ответил, хмуро глядя на плиту. Похоже, что ничего, после продолжительной паузы ответил он. Тогда чего же вы хотите от меня? Хочу, чтобы вы в конце концов открыли эту дурацкую дверь. Увы, коллега, похоже, это выше моих сил. Я уже почти готов признать поражение. Вы удовлетворены моим ответом, но как же так? Неужели вы хуже этого мальчишки? Не вы, а мы, ответил Виллард с едва уловимой насмешкой, глядя на своего собеседника. Нас ведь вместе послали, не так ли? Но именно вас рекомендовали как лучшего специалиста по древностям. Ну и что? Спокойно сказал Виллард, пожимая плечами. Просто нам попалась загадка, которую не удалось решить с одного наскока. Вполне возможно, что если потратить еще немного времени, то ее можно будет решить. Еще немного времени? Сколько еще? Месяц? Год? 10 лет? Сколько? Сколько нужно просидеть в этих песках, чтобы сдвинуть эту проклятую плиту? Взорвался Ремар. Вы куда-то торопитесь? Иронично приподнял брови Виллард. Представьте себе, да, у меня в столице уютный дом, молодая жена, лаборатория, а также слава и награда за успешное окончание экспедиции, добавил Виллард. И вас это тоже касается, между прочим, уже не говоря о том, что мы можем найти за этой дверью. Ремар махнул рукой в сторону плиты. Ну что я могу сказать, снова пожал плечами Виллард. Нужно время, время, время, где его взять? Хм, в разговоре возникла длинная пауза, но ведь как-то же он ее открывал. Снова начал угасший было разговор Ремар. Ну так и спросите его об этом. Как его спросишь? Искатели говорят, что не видели его со дня их последние попойки. Слышал я, неторопливо отряхивая песок с ладоней, сказал Виллард. Как вы думаете, куда он мог деться, бросив все вещи у трактирщика и не получив деньги за находки? Что тут думать, сказал Виллард. Его либо кто-то убил, либо украл. Если убил, то тут уж ничего не поделаешь. А вот если он еще жив и сидит где-нибудь в подвале, то у нас есть шанс поговорить с ним, коллега. Украли? кто же мог это сделать? Да кто угодно, начиная от всяких темных личностей и заканчивая теми же варгами, например. Это же окраина. Варгами, вы думаете, что они? Да запросто. Они и раньше этим занимались, почему бы и мне сделать это снова? А как же законы императора? Коллега, вы меня, право слова, удивляете, мягко сказал Виллард. Сочетание слов маг и наивность допустимо еще на первом курсе университета, но никак не в вашем возрасте. Вам нужно меньше времени проводить в лаборатории и чаще бывать в обществе. Например, на собраниях магов гильдии, когда они что-то делят, очень познавательно. Скажу вам, бросьте, Виллард, махнул рукой Ремар, я уж сам как-нибудь разберусь, что мне делать. А вот насчет варг мысль интересная. Доминго рассказывал, что у Ири была какая-то с ними стычка. Вполне возможно, что они решили отомстить и украли его. Варги – крайне злопамятные твари. Может быть, пожал плечами Виллард, и что с того? Можно поискать его у них, предложил Ремар. Как вы это себе представляете? На содействие с их стороны рассчитывать никак не приходится. Оно нам совершенно не нужно, самодовольно ухмыльнулся Ремар. Знаете, коллега, вполне возможно, что сидение в лаборатории действительно отдаляет от мелких повседневных суетных забот, но, однако, в нем тоже есть свой несомненный плюс. Например, заклинание поиска. Заклинание поиска, удивился Виллард, но ведь вы же магвоздушник, а это заклинание доступно только, да, темным магам и целителям, по крови или частям тела. Да, да, вы совершенно правы, только вот оказывается, что и воздушники могут искать. Все дело в мелких частицах дыхания, которые остаются на вещах разыскиваемого. Большего я вам не скажу, простите, коллега, сами понимаете, у каждого свои секреты, но если бы вы видели, насколько это заклинание красиво и гармонично сплетено, не сомневаюсь, вы бы были в полном восторге. Я в этом не сомневаюсь, буркнул Виллард. Так что же вы предлагаете? Я предлагаю завершить наше сидение под запертой дверью, собрать вещи и возвращаться обратно в столицу, поскольку, похоже, что мы с вами тут ничего сделать не сможем. Но, Ремар со значением поднял вверх указательный палец, по дороге мы с вами сделаем крюк и поедем не прямо, а через Эторию. А там, используя разработанное мной заклинание, я попробую отыскать нашего молодого человека. Если он там, то я его найду. Ну как вам мой план? Мм, больше всего мне в нем нравятся слова «обратно в столицу», честно признался Виллард, но вот идея про Эторию мне не нравится. Бросьте, коллега, ничего там с нами не случится. Два опытных мага, вы же не собираетесь валяться с ними по постелям? Вот уж чего-чего, а этого я точно не собираюсь делать, решительно сказал Виллард, энергично мотая головой, и добавил, а если его там нет? Ну нет так нет, развел руками Ремар, значит, не судьба. Не, умирать же нам теперь в этой пустыне. Поработаем в архиве, почитаем летописи, может и найдем ключ к нашей загадке. Архивы, ХМ, это очень хорошая мысль, там всегда так прохладно, тенисто. Действительно, нам совершенно не помешает немного поработать в столичных архивах. Коллега, я полностью согласен с вами, руководите. Тогда скажите Доминго, пусть сворачивают лагерь, чтобы мы завтра могли уже утром выйти. Вход будем засыпать, поинтересовался Виллард. Засыпать? Мэм, а есть ли смысл? Уж если мы не смогли сдвинуть эту проклятую плиту, то уж вряд ли найдется кто-либо другой, кто сможет это сделать. Ах, коллега, вы знаете, сколько магов погибло от гордыни и самомнения? Больше, чем можно себе представить. Так что бросьте, Ремар, давайте засыпем, как было. Дуньте, и все, что вам стоит, и будем спать. Спокойно, Этория. Разборки третьего уровня. Рассмотрев все обстоятельства дела, совет вынес решение. Курсанток, совершивших нападение на имущество леди Дины Элистрой, признать виновными в нарушении законов Этории и назначить наказание в виде службы в приграничном гарнизоне сроком на 3 года. К новому месту службы им предписано отбыть по завершении текущих экзаменов этого года. Учеба курсанток на время отбывания срока наказания прерывается. Кроме того, в дело каждая из них будет внесена запись о совершенном ими проступке. Леди Дина Элистрой, совершившая противоправные действия против своей ученицы, признается виновной в нарушении уставов военной службы. Леди впредь будет отстранена от занятий с курсантками и наказана штрафом размером в 4 ее месячных жалования. Леди Виолента Робора, начальница училища, признана виновной в недостаточной работе с курсантками, что проявилось в их слабых знаниях, законов и недостаточной военной подготовке. Ей объявляется выговор и штраф в размере 2-месячных жалований. Без записи в дело, сдерживая облегченный вздох, подумала Эстила. Динка мне теперь должна, спасибо не отделается. Не зря я тут бегала, чтобы такого с племянницы взять. Может, ее зверушку, ради шутки, попросить, самое нынче для нее дорогое. Хихи, Этория, танцы-шманцы, Лисса, где твои бедра? Тут они, я вижу, что тут, качать ими кто будет? Я качаю, а что так неуверенно и слабо? Смотри еще раз, я вылез из-за барабанной установки, за которой сидел, и подошел к Лиссе. Смотри, шаг, прогиб, и раз, колено вверх. Надо мной уже не смеялись, отхихикали. Первый раз, когда я показывал выход вместо Лиссы, у девчонок случилась маленькая, хихикочная истерика, но меня это ничуть не зацепило. Помню, на земле, на репетициях иногда так пробивало на хихи, что просто на пол падали. А тут они первый раз увидели парня, качающего бедрами. Ну что отсмеялись? Спросил я тогда, терпеливо подождав, пока все успокоятся. А теперь работаем. Занимались мы теперь в секретном месте, за закрытыми дверями. Когда я сказал девчонкам, что нам нужно место, где бы никто за нами не подглядывал, у них просто глаза загорелись. Может, этому помогло удачно произнесенное слово «секретное», уж очень они обожают все такое военно-загадочное. Нашлось нам и помещение и зеркала, точнее, я нашел, провернув еще раз фокус с ошейником, взял в аренду 6 здоровущих зеркал, стык в стык повесить их. Правда, не получилось, но все равно уже что-то было видно. И барабаны я организовал. Ао, это было что-то. Бондарь, вытаращив глаза, смотрел. Затем, как я натягивал кожу поочередно на все его бочки, а потом стучал по ним палкой, слушая звук. Хорошо, что я на земле всеми побывал. И на всех гитарах поиграл, и на барабанах посидел, и на клавишах побаловался. Осталось только вспомнить или научиться заново. Скорее, второе. Правильнее. Короче, музыкальные инструменты я организовал, костюмы пошили. Осталось совместить музыку и танцовщиц. Самое главное, сегодня я планировал еще сделать пробный макияж. Надеюсь, в этот раз меня никто по рукам бить не будет. Казус произошел при первой примерке. Костюмчики получились что надо. Желтые юбочки с широкими, на 4 пальца, черными вставками по бедрам и вокруг пояса. Короткие пиджачки тоже с широкой черной вставкой по низу и блестящими металлическими цепочками вдоль вставок. Еще у пиджачков были блестящие черные воротники и черные вставки от плеч до самого низа по бокам. Все было очень короткое, в том числе и рукава, которыми я заменил перчатки 4. На первой примерке девчонки долго шуршали и шушукались за занавеской, пока я в конце концов не выдержал. «Ну вы че там, поумирали, что ли? Оно все короткое», высунула голову из-за занавески Лиса, обматывая ее вокруг себя и шеи, чтобы ни щелочки не было. «Короткое, оно и должно было быть таким. Вылезь, я посмотрю». Ну вот, Лиса осторожно вышла из-за шторки. На ней был желтый пиджачок, из-под которого снизу выглядывал пупок и светлая полоска живота. А все остальное, в чем она пришла, Лиса даже не сняла. Штаны и маленькие сапожки были по-прежнему на ней. «Не понял», — сказал я, — «а остальное, оно короткое». Круглыми испуганными глазами вытаращилась на меня Лиса. «Надевай». «Ну, боишься? Чего?» — нахмурилась она. «Нового. Стать не такой, как была», — сказал я, — «страшно». «Ничего я не боюсь. Ну так давай, покажи мне, какая ты смелая». Лиса закусила нижнюю губу, глянула на меня из-под лобья и, резко крутанувшись кругом, скрылась за занавеской. «Как хорошо, что они еще молодые», — подумал я, — «так легко на слабо ведутся». А я и не думал, что в молодости варги такие скромницы. В коротком не выйдут, а те, что постарше, на мужиков без затей бросаются. Такая метаморфоза за каких-то несколько лет. Вот, с вызовом уперев правую руку в бок, сказала Лиса, выходя из раздевалки. «А ну-ка, у какая ты прелесть!» Разглядывая ее, я до максимума поднял трансляцию восхищения в ментал. Та, наклонив голову, не отрываясь, смотрела мне в лицо. Из-за занавески высунулись четыре головы, внимательно отслеживая из своего укрытия обстановку снаружи. «Повернись, в другую сторону, ок, просто чудесненько, а ну-ка, давай попробуем, как ты будешь смотреться в движении». «Пошли», — сказал я, махнув рукой, и, повернувшись к ней спиной, пошел к зеркалам. «Готово, делаем выход, на счет раз, и, просто прелесть», — похвалил я, завершив серию движений. «Нигде не тянет, нет вроде», — повела она плечами. «Ладно, сейчас еще пару прогонов сделаем, поймешь». Тут из-за занавески вышли остальные участницы, тоже в сценических костюмах. «Вау, какие вы красавицы! Глаз нельзя оторвать, настоящие мегазвезды эстрады. Чего мы, победительницы? А чтобы побеждать, нужно много работать. Построились, построились. Посмотрим, как на вас костюмы держатся», — скомандовал я и полез за свои барабаны. У меня была мегаустановка из нескольких бочек, со стороны смотревшаяся совершенно отпадно. «Готовы?» И раз, прогнав их пару раз, я вылез и приступил к осмотру повреждений, причиненных костюмом. Видимых разрушений не было. Ну и славненько, вроде ничего по швам не полопалось. «Молоток, портной, бац, ты что дерешься, сдурела, что ли?» — возмущенно воскликнул я, тряся горящей от удара правой кистью в воздухе. «А чего ты мне под юбку лезешь? Я, ты, у тебя чулок сполз, сама поправлю». «Да хоть об поправляйся, меня резинка интересует, может, она слабая, или растянута, сама посмотрю, и чего ты там увидишь, мне же со стороны виднее, нечего тебе туда смотреть». «Да боже мой, чего я там не видел, и чего ты видел?» — с интересом наклонив голову, спросила меня Нелла. «Все», — ответил я, вспомнив гигиеротики и не только, с которыми ознакомился в свои первые месяцы на Земле. «Ну надо же, ты, оказывается, еще и в этом мастер». «Так», — сказал я, прерывая переходящий на фривольную тему разговор, — «вы вообще представляете, кого сейчас видите перед собою? А, и кого же?» — немного манерно растягивая слова, спросила Нелла. «Вот это», — постучал я себе в грудь указательным пальцем, — «это не мужчина, это даже не человек, это гораздо хуже. То, что вы сейчас видите, это помесь худрука с продюсером, пиар-менеджером, руководителем балета и мастером спецэффектов. Еще в это скоро войдет рок-группа, мастер по свету, макияжу, костюмер, впрочем, он уже там. Короче, я не человек, я атас, который вам выкрутит руки, ноги, вскипятит мозги и проест плешь, но в конце концов он добьется того, чтобы вы сделали, как ему нужно». «Понятно, а кто они эти, друки и дрюссеры?» «Все, кто должен быть, но нету, я за них за всех, один», — тыкая себя пальцем в грудь, продолжил я. «Вам ясно, и поэтому, когда я к вам прикасаюсь, то это совсем не я к вам прикасаюсь, а организатор. Организатор вашего выступления, который хочет, чтобы вы были лучшими». «Понятно». Некоторое время царила тишина. Народ обдумывал услышанное. «Да мы, собственно, не против, чтобы ты сделал с нами все, что нужно», — подала голос Нелла. Я наклонил голову и уставился на нее из-под бровей, расценив услышанное как начало подколки и продолжение начавшегося было разговора на фривольную тему. «Чтобы победить», — быстренько закончила Нелла, увидев мой взгляд. «Не против», — обвел я их всех взглядом. «Не против», — замотали они головами. «Сейчас проверим», — зловеще сказал я и, пошевелив пальцами правой руки, поманил к себе лупанувшую меня по руке Верилу. «Иди-ка сюда, мы с тобой не закончили, у тебя что-то с чулком». Девчонки радостно захихикали, а Верила начала краснеть. «Считай это тренировкой на невозмутимость», — сказал я, глядя ей в глаза. «Невозмутимость богини. Кто может смутить богиню, а? Или тренировкой перед выступлением. Выбирай». Верила несколько секунд разглядывала меня, наклонив голову, потом, видно, что-то решила и сделала шаг ко мне. «Повернись, тот чулок на другой ноге», — скомандовал я, приседая. Она безропотно повернулась. Я спокойно, как будто ничего такого, а абсолютно не происходит, присев, приподнял край ее короткой юбки и принялся смотреть, чего там сползло. «Слабая резинка», — констатировал я, пробуя пальцем, как она ходит. «Значит, эльфы халтурить умеют. Ладно, чуть ушьешь, и все будет нормально. Сможешь?» Я поднял голову и взглянул на нее снизу. Верила молча кивнула, сжав губы. «Ну и чудненько, а вы чего так смотрите?» Это я уже обратился к остальным, с каким-то напряженным интересом следившим за нами. «Да нет, ничего», — ответила за всех лиса, слегка пожав плечом. «А если ничего, давайте еще пару раз повторим, может, еще у кого чего отвалится». После этого инцидента я получил индульгенцию на прикосновение. Внимание, сегодня на арене цирка знаменитый укротитель Варк со своими укращенными помощницами. А ведь могли запросто и по роже дать, и вся бы наша затея кончилась, не успев толком начаться. Вместе с моими разведданными, опять я забылся, где я и что я, с этими танцами, видно, решил, что я на земле, а там у нас с танцгруппой отношения были простые. Можно было и лямочку на плече поправить, и юбку одернуть, без проблем. У басиста вообще была своя развлекуха. Он подходил потихоньку к девчонкам сзади и, неожиданно, оттянув резинку у них на юбке или штанах, резко отпускал ее. «Бяу-у-у-у», делала резинка, звонко шлепая жертву по заду. «Бац, бац», получал по спине и по груди шутник. И все были такие довольные при этом, и басисты шлепнутые. «Девчонка, я тогда...» Помнится, этих приколов не понимал, но тоже решил попробовать, может, в этом что-то есть. Бяу-у-у-у, сделала резинка, бац, получил я по морде звонкую оплеуху. Как я тогда сдержался, не знаю. Пожалуй, это был первый случай моего снисходительного отношения к местным. Я это так тогда назвал и даже похвалил себя за сдержанность. Ну а что еще было делать, сбитой мордой-то, не ругать же себя. Только вот почему я получил пощечину, когда других за те же шутки били по телу ладошками, я не понял. Басист потом долго объяснял, где я был неправ, но из его длинного и невнятного объяснения я понял только одно, не на ту напал. Ну и сихот с ними, подумал я тогда, такие шутки у нас все равно не пойдут, забудь. Больше экспериментов с резинкой я не проводил, но отношения у нас были нормальные. Так что теперь никто из варгуш не пытался скалиться или махать конечностями, когда я прикасался к ним. Тем более, что прикасаться теперь приходилось часто. С женскими движениями у них был полный пролет врожденной грации и пластики, сколько хочешь, а вот идея, что при выходе нужно качать бедрами, для них была сродни божественному откровению. Или то, что, когда поднимаешь колено, нужно носочек тянуть. Иногда просто приходилось браться за них обеими руками и двигать их телом, показывая, как оно должно быть. Смех, да и только. Хорошо хоть, быстро схватывали. Носочек научились тянуть уже к третьему занятию. А то все как-то на строевой шаг сбивались. Палочная система у них, что ли, в казармах муштруют. Хотя не должны. Куда им строим-то ходить? Так, закончили. Захлопал я в ладоши, отложив барабанные палочки. Ну кто хочет превратиться сегодня в мегакошку? Какую кошку? Боевую кошку. Кто хочет быть первой жертвой моего макияжа? Девчонки переглянулись. Я хочу, решительно сказала лиса. Командир впереди на лихом коне, прокомментировал я про себя. Прошу, сделал я приглашающий жест в сторону организованного мною гримировочного столика, на котором уже было все приготовлено. Садись. Лиса прошла и осторожно села на предложенную табуретку. Так, значит, помыть руки, зажечь лампы, так, и что мы тут имеем? Не сопротивляйся, сказал я и, взяв ее за подбородок, осторожно повернул ее голову влево-вправо, осматривая предстоящий фронт работ. Лиса, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя прекрасная кожа? Спросил я ее. Нет, значит, я буду первым. Лиса, у тебя чудесная кожа, и сейчас мы ее замажем штукатуркой. Зачем? Испуганно спросила она. Доверься мне, а прекрасноглазая, убить ты меня всегда успеешь, не так ли? Не собираюсь я тебя убивать, нахмурилась лиса. Мда, вот и отличненько. А теперь ты сидишь смирно, не хмуришься, не улыбаешься и не разговариваешь. Поняла? Угу, кивнула она. Замечательно. Тогда, как говорится, погнали. Я завернул лису в широкую белую тряпку, дабы, сихот упаси, не испачкать концертный костюм, и приступил. Основа — белый грим. Как же неудобно без земных салфеток. Правда, грим неплохой, ложится хорошо ровненько. Киса, закрой глазки. Ага, уголек глаза подвел. Так, красим ресницы. Кисточка, тушь, готово. Ну-ка, глянь на меня, ММ, молодец, шикарно выглядишь. Потом посмотришь, сиди спокойно. Так, теперь рисунок. Глаза обводим густо черным, сверху и снизу. сильно удлиняя линии к вискам. «Блин, нужно веки закрашивать». «Ладно, красим. Закрой глаза и не открывай». «Готово. Теперь тонкие линии по щекам, как усы. И вот так, есть. Теперь губы. Голову назад», — скомандовал я. «Губы вытяни, как будто собираешься кого-то целовать». Сзади захихикали девчонки, которые до этого не дыша смотрели на то, что я делаю. «Тихо, будете мешать, выгоню», — обернувшись, пообещал им я. «Какие у тебя красивые губы», — сказал я, возвращаясь к Лиссе и аккуратно нанося на них кисточкой красную краску. «Сейчас мы сделаем их еще красивее. А где контурный карандаш?» Лисса только глаза повернула, пытаясь на мне сфокусироваться. «Да-да, я очень близко наклоняюсь, и глаза наши почти рядом, и дыхание наше смешивается порой. Со стороны работы визажиста выглядит иногда очень интимно, но только со стороны, а вблизи это просто работа. Вот, так вот, киса. Ну, вроде все». Я критически оглядел, чего я там наделал. «Кажется, вышло неплохо. Прошу», — сказал я, театральным жестом скидывая с Лиссы простыню, «вставай». Однако Лисса наклонилась вперед, пытаясь увидеть в зеркале, что там я с ней сделал. «Вставай, вставай, в большом зеркале посмотришь». Лисса нехотя оторвалась от своего разглядывания, гибким движением поднялась с табуретки и повернулась. «Вау», — выдохнули научившиеся у меня этому слову девчонки. «Перед нами стояла самая настоящая кошка, с гибкими движениями, огромными кошачьими глазами, в ярком желтом костюме и невероятно нездешняя. Вау», — поддержал я про себя девчонок, разглядывая Лиссу. «Похоже, я знаю, кто у меня теперь будет, Тейлиш. И мы хотим, и нам», — загомонили наперебой варгуши. «А деньги у вас есть?» — поинтересовался я. «Деньги, притухли те. Ага, знаете, сколько краски и кисточки стоят, а, уоу», — разочарованно замычали в ответ несчастные. «Вот вам и уоу, красота, она дорого стоит». «Ну что, налюбовалась?» — спросил я Лиссу. «Давай тогда снимать». «Что, краску с лица снимать? Не будешь же ты так ходить?» «А да давай», — с легким сожалением в голосе ответила она. «Садись». Я кивнул в сторону табуретки. «Эри, а ты сегодня нам поиграешь?» — спросила Верила, смотря, как я стираю с лица Лиссы макияж. «Вполне возможно и такое развитие событий, неопределенно», — ответил я. «Ну, Эри, надула-то губы. Про любовь или что-то героическое?» — поинтересовался я. «И это и то», — радостно сказала Верила. «Ясно, короче, снова звезды и луна, а-а, песни до темна, а-а». Гитару я принес на второй день занятий, в попытке организовать хоть какое-нибудь музыкальное сопровождение. Тогда у меня еще ни одной бочки не было. Аккомпанемент, однако, вышел жидковатый, но девчонки внезапно попросили спеть. Я как-то не планировал, но, посмотрев на горящие ожиданием лица, подумал, а почему бы и нет, фонотека у меня богатая, для установления доверительных отношений чего бы и не спеть-то. Короче, гитара пошла на ура, девчонки готовы были слушать от заката до рассвета, они при этом излучали столько позитива в ментал, что я, в общем-то, был готов петь снова и снова, чтобы ощущать волны удовольствия, исходящие от них. На земле, на концертах, тоже чувствуешь, когда слушателям нравится, но тут было все гораздо сильнее, ярче и приятнее. Наверное, это потому, что они эмпатки, не только улавливают чувства, но и сильнее излучают их. В результате у нас получается что-то типа электродвигателя с внешним управлением. Я начинаю крутиться, раскручиваю их, они излучают удовольствие, под его действием я кручусь быстрее. Короче, динамомашина в действии. Репертуар у меня определился довольно быстро. Решив не заморачиваться переводами, я пел так, как есть, на французском, на английском, на русском. Песни можно и на незнакомом языке слушать. Хит, как талант, не пропьешь. А исполнял я только хиты, которые пришлись по душе землянам. Как говорится, верняк, проверенный временем. И тут этот верняк не подкачал. Девчонкам очень нравилось. Я делал короткие переводы, чтобы было понятнее, о чем пою, и все было прекрасно. Хотя были и шероховатости. «Эри, ты столько языков знаешь», — с уважением как-то сказала мне Верила. «Такие красивые. Где ты их выучил? Вот любопытное. А действительно, не слишком ли я увлекся, изображая из себя полиглота?» «Ничего страшного в этом вопросе нет. Отбрешусь, но это мне звоночек, не расслабляться. Где? Да, собственно, нигде. На одном языке говорит мой отец, другой от мамы, она издалека, третий, обязательный для всех, четвертый, от учителя. Так и набралось. Какой ты умный, с восхищением глядя на меня, сказала Верила. Умный-то умный, только на голову слаб, сказал я себе, перефразируя концовку земного анекдота про ворону. Будь я умным, то не сидел бы сейчас тут в ошейнике, как глупый собак. Давно бы уже назад, на землю бы вернулся или в эсферта. А мама у тебя красивая? Задала следующий вопрос Верила. Так, нужно уходить от этого разговора, заниматься придумками на тему я и моя семья совершенно не хочется. Да и было бы перед кем и по какому поводу обойдутся. Давайте я вам лучше спою, сказал я, подхватывая гитару. Я тут вам песню перевел. Нам, ой как здорово, а что за песня? Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно пять. Постепенно взгляды у девчонок становились глубже и отрешенней, а на лицах появилось мечтательное выражение. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. 2 недели пролетели как камень из рогатки. Честно говоря, я малость даже подустал муштровать зубастых, делать всякие приспособы вместо нормальных инструментов и пытаться предвидеть, где я провалюсь. Если все как-то более-менее тянулось, то дело с музыкой обстояло хуже всего. Ну, нет тут усилителей, нету, хоть сдохни, и бас-гитар нету. Засунул контрабасину в большую бочку, для более густого звука. Пакость вышла, но, что делать, только сдохнуть. Я выкинул практически все струнные и оставил только ударные. Удалось сделать инструмент, издающий громкий, костяной звук, похожий на кастаньеты. Очень удачно вписался. Девчонки очень хорошо ритм под него держали. Больше я ничего придумать не смог. Еще меня терзали смутные сомнения, что я, кажется, промахнулся с выбором костюмов и вообще всей композицией. В жюри-то мужиков не будет. Одни бабы, а их чулками и короткими юбками не поразишь. Еще и позавидуют. Блин, специфика. Как-то я сразу не допер, но задний ход давать было уже поздно. Ладно, если что, хоть зажжем. Запомнить нас должны надолго. Я продолжал вносить всякие изменения по ходу подготовки выступления. После сеанса макияжа я решил с этой идеей завязать. По одной простой причине – время. Прикинув, сколько я его потратил на Лиссу и приплюсовав к нему еще 4 таких же интервала, я понял, что не потяну. У нас же не гастроли, где группе предоставляют гримерки, в которых есть по визажисту на каждого артиста. У нас смотровые выступления, где предполагается живая очередь из выступающих. И все эти выступающие будут толкаться рядом, тоже готовясь к выходу. И потом, я один, мне еще и барабаны нужно как-то организовать на сцене, и проследить, как там варгуши оделись, и играть мне тоже надо. Помощника я себе на барабаны нашел, но сам я собирался вести основной ритм. Так, что получалось, что красить девчонок времени у меня совершенно не было. Сделать им лица заранее, эту идею я отмел, даже особо не думая. Наверняка краска потечет, такое на сцену вылезет, жюри ахнет. Поэтому вместо макияжа я решил сделать маски под японскую стилистику. Белые, с миндалевидно вытянутыми прорезями. Сделал для пробы 1 штуку, раскрасил, примерил, снова на Лиссе. Ей не понравилось, остальным тоже. Да ну ерунда какая-то, сказала Лисса после продолжительного критического осмотра себя в зеркале. Видно плохо и на лицо давит, и лицо какое-то неживое, поддержали девчонки. Да, я перекладывал голову с плеча на плечо, разглядывая Лиссу в маске. А мне кажется, нормально. Не, ерунда. Мда, ну ладно, у меня еще 1 идея есть. Я решил дать им что-то в руки. Уж коль пошла японская тема, то у них еще были гонятели ветра. Немного напрягшись и порисовав, я вспомнил, как делаются веера. Как-то я занимался этим вопросом. Вещь в изготовлении абсолютно несложная, но выглядит очень зрелищно. Я решил попробовать изобразить что-то с веерами. Однако мне неожиданно пришла в голову идея соединить кинжал и веер. Так сказать, 2 в 1 флаконе, поскольку это бы хорошо подошло к военной теме, так любимой варгушами. В результате смелых дизайнерских опытов и многих часов напряженного трудолюбивого сопения плотника, у меня получился большой деревянный кинжал, у красной рукояти которого был сделан большой выступ, круг. Сам веер в сложенном состоянии прятался за деревянным лезвием. Издали, из зала, кинжалы смотрелись, может, чуть бутафорно, но неплохо. Я кое-где украсил кромки лезвий тонкими линиями, смахивающими на руны. Если кинжаловеер правильно повернуть к зрителю, то веер не виден. Можно махать, крутить, но зритель ни о чем не догадывался, пока неожиданно, тресь, он не превращался в руках танцовщицы в веер. Одну сторону всех вееров я сделал красной, а другую, по-разному, две черные и три белые. Получилось, что из вееров можно было составлять цветовые комбинации. Девочки были чуть ли не в шоке, когда я продемонстрировал им действие реквизита. Тяжелое детство с деревянными игрушками, прибитыми к потолку. Вспомнилась мне земная присказка, когда я смотрел на их сияющие восторгом лица. Как же просто быть волшебником в деревне. Две палки, гвоздь, и вот ты уже мах-кудесник. Конечно, это все здорово, но как-то мелко, точно, мелко. На землю хочу, и домой, а тут скучно. Тут, даже концерт приличный не организуешь. Сплошной примитив. Эста шла по коридору вдоль арен в отличном настроении. Как Денис, самого утра заладился. Может, причина была в том, что она не пошла сегодня на работу и позволила себе лишний час поваляться в постели, даже опоздала малость. Может, и в этом, подумала она, отвечая себе на свой же вопрос. Слава, богиня, ничего плохого у нас не происходит, вполне и без меня способны. Денек перебиться, надо будет, пришлют посыльную. Могу я хоть немного отдохнуть или нет, посидеть в жюри, посмотреть, как девочки танцуют. Я всегда любила танцевать, сейчас, правда, не до танцев. Вздохнув, Эста свернула за угол. Неожиданно, совершенно рядом, раздались какие-то визги и шум. Пум! С размаху распахнувшаяся дверь со всей дури шваркнулась о стену. Из двери кубарем выкатилась мужская фигура, за ней вылетели еще две. По траектории их полета казалось, что их просто подхватили на руки и выкинули. Бу-бум! Ахнула захлопнувшаяся дверь. Визги и крики за ней стали глуше, но, похоже, усилились. Да они охренели, с возмущением сказал первый выброшенный, переходя из лежачего положения на полу в сидячее. В говорившем СТС удивлением узнала племяшкино приобретение, княжича. Мугу, ага, соглашаясь с ним, отозвались два тела, выброшенные. Следом, пу-бум, снова распахнулась дверь. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк. На этот раз вылетали уже варги. Следом за ними в коридор выскочили другие варги и, подхватив выброшенных мужиков под руки, потащили их назад. Бэ-ах, ахнула снова захлопнувшаяся дверь. Стойте, откройте, извращенки, откройте. Выкинутые вскочили на ноги и, подбежав к двери, принялись колотить в нее кулаками и дергать за ручку, пытаясь открыть. С изумлением понаблюдав за происходящим, Эста наконец решила вмешаться. Что тут происходит? А госпожа Эстила, обернулись к ней колотившие в двери, изобразив приветствие кивком головы, наперебой загомонили, жалуясь на жизнь. Лиса и ее пятерка притащили с собой мужчин и зверушку в ошейнике. Они там заголяются перед ними. Мы хотели их прогнать, а они нас выгнали. Они не дают нам готовиться. Нам тоже нужно выступать. Госпожа Эстила, скажите им, пусть откроют. Ничего себе, подумала Эста. Эван, куда он залез? В раздевалке. Ну, племяшка и нашла себе зверуху. А шустрый-то какой. Сумел ведь, договорился. Они его сами утащили, значит, заодно с ним. Ну и нагорит же им, если выяснится, что они на чужое позарились. Ох и нагорит. А Динка-то обрадуется, когда узнает. Еще скажет, что я виновата, не уследила. Но я же давала приказ следить за ним. Почему не доложили, чем он тут занимается? Сегодня же нужно будет выяснить, кто это там решил, что мои приказы не обязательно выполнять. А ну-ка откройте. Подойдя к двери, решительно заколотила в нее Эста. Некоторое время никто не отзывался, затем все же раздался голос, который спросил, кто там? Начальник тайной стражи, откройте немедленно. Упс, сказал голос, в котором Эста узнала интонации Ри. После короткой паузы он произнес, сожалею, но общение с прессой, представителями власти и поклонниками запланировано. После выступления убедительно просим вас всех не мешать подготовке нашего выступления. Приглашаем вас всех в зрительный зал, где вы сможете увидеть нас на сцене. Выступление начнется через несколько минут. Всего доброго. За дверью раздались быстро удаляющиеся шаги, и все стихло. Эста еще раз стукнула в дверь кулаком, не веря, что ее только что, вежливо, но послали. «Нужно топор принести», — сказала одна из варг, руками ее не сломать. Эста уставилась на говорившую, пытаясь сообразить, как выйти из сложившейся ситуации без ущерба для своей репутации.